Глава 18. С заданиями худо-бедно справились. Я помогла Лилане с математикой, она мне с историей. Но пара вопросов так и осталась без ответов. Едва уложились в отведенное время, когда в аудиторию вошли четверо магов. Мы поднялись, приветствуя преподавателей. Вернее, у меня сработала старая привычка, а подруга встала следом. Как оказалось, правильное решение, заметила по довольной улыбке ректора. Пока мужчины рассаживались за столом на кафедре, успела их рассмотреть. Удивительно, как магия наделила своих ярких носителей отличительными чертами. Достаточно взгляда, и сразу понятно, какая стихия главенствует в жизни человека. Атлетически сложенному крепкому рыжеволосому мужчине явно покровительствовал огонь. Это читалось в дерзком взгляде медных глаз, в хищных чертах лица и упрямо поджатых губах. Не удивлюсь, что маг огня славится крутым нравом и вспыльчивым характером. Второй человек являлся полной противоположностью первому. Округлый, мягкий, доброжелательный. Полноват для мага, но приятной глазу полнотой. Внешность самая обычная. Если убрать форменный камзол зеленого цвета и остальные знаки отличия, запросто можно принять за какого-нибудь торгаша или трактирщика. У тех тот же бегающий взгляд, от которого не укроется ни одна мелочь. Третий экзаменатор был тощ и высок, с нездоровой бледностью на лице, покрасневшими от недосыпа глазами и неухоженными волосами. Черный цвет лишь подчеркивал недостатки и усугублял отталкивающие впечатления. Боевик, лекарь и некромант. Так бы определила специальности магистров. Трехлучевые звезды с соответствующими обозначениями это подтверждали. «Вы закончили с письменным заданием?» — уточнил ректор. «Сдайте работы и спускайтесь к кафедре». Заполучив исписанные листки, архимаг бегло просмотрел их и отложил в сторону. «Не думаю, что хоть кто-нибудь будет их проверять. Магам важнее оценить уровень дара». Боевик, не скрываясь, рассматривал нас магическим взглядом. Лекарь тоже проявлял интерес, а вот некромант, казалось, ничего не волновало. Выражение невыносимой скуки и желание свалить отсюда побыстрее прилипло к его лицу с самого начала. «Залана и Лилана Эллар», — представил нас ректор преподавателям. «Выбранные направления — целительство и боевая магия. Уровень дара предположительно четвертый и третий соответственно». Мы переглянулись. Подруга же не замеряла резерв. Откуда тогда взялась такая цифра? Тем временем Ральд продолжил и назвал имена преподавателей. «Дениран Эндравас, магистр боевой магии и декан боевого факультета. Демери Энзаатарт, целитель четвертой ступени, что соответствует степени магистра. Кирен Ардли, магистр запретной магии. Меня уже знаете, заведую стихийным факультетом, так что присутствие представителей прочих факультетов считаю необязательным. От вас требуется подойти к сферам, коснуться их рукой и направить импульс силы. Каждая из сфер соответствует одной из известных стихий, и та, что откликнется на призыв, станет определяющей. Залана Эллар, вы первая». Кивнула ректору и приблизилась к первому артефакту. Не знаю почему, но меня охватило волнение. Что будет, если не выявится предрасположенность к целительству? Конечно, за деньги поступлю на желаемый факультет, но это равносильно тому, что обучать слепого рисованию. Да, огонь, который однажды уже спас меня, это верный путь в ряды боевых магов, но я не хочу. Все внутри бунтует против будущего убийцы на службе императора. Магия огня разрушительна. Нет в ней ни капли сочувствия, созидания или творчества. Рука замерла над сферой, не решаясь ее коснуться. Я заметила, как задрожали пальцы. Впрочем, не я одна. Драво скривился так, будто лимон съел. Целитель ободряюще улыбнулся. А некромант? Тот с трудом сдержал зевок и откинулся на спинку стула. «Смелее, Залана. Эта проверка покажет, совпадают ли ваши желания с призванием, противиться которому значит перечить Бахуру». «Приободрил», называется. «Ладно, чему быть, того не миновать». Мысленно выдохнула и коснулась первого шара. На ощупь тот оказался теплым, в чем-то даже покорным, будто доказывая, что огонь бывает разным. Податливым, любящим, согревающим. Почему-то подумалось о жарком камине, спасающем от холода промозглой ночью. О костре, вокруг которого собираются усталые путники, и горячей пище, так необходимой в зимнее время года. Огонь требует бережного отношения, почтения, и тогда он ответит благодарностью, станет надежной защитой и опорой. «Ох!» — вырвалось у изумленных зрителей. Даже боевика проняло. Он подался вперед, жадным взглядом рассматривая магическое пламя. «Это нормально или сделала что-то не то?» Я тоже пребывала в недоумении. Сфера сияла мягким желто-оранжевым цветом, а над ней, будто зубья причудливой короны, трепетали синие язычки. Они не жгли кожу, не причиняли вреда, выражая покорность и послушание. «Прекрасно! Незабываемое зрелище! Не находите, лорды?» — воскликнул ректор. «Господин Ардли, удалось ли развеять вашу скуку?» «Несомненно, Адрониус, несомненно!» Некромант заерзал, удобнее устраиваясь на сиденье. «Если вторая девчонка одарена не меньше первой, согласен на ваше предложение». «Довольно, Залана. Приступайте к следующей сфере», — поторопил ректор. «К сожалению, у нас не так много времени». «Никуда эти оболтусы не денутся», — возразил Демерий. «Девочка талантливая, не нужно торопить. Думаю, она удивит еще не раз». Повторить подвиг огненной сферы с другими стихиями не удалось. Те откликались на импульс силы, но не подчинялись. Тем не менее, преподаватели подтверждали, что овладею всеми в равной степени, но вот повелевать смогу только огнем. При должном обучении из меня выйдет повелитель огня. Дравос уже потирал руки в предвкушении, а я представляла, как вытянется холёное веснушчатое лицо после моего отказа. Осталось проверить два шара, возле которых расположились Заатарт и Ардли. Сначала Ардли. Решила я, оставляя целителя напоследок. Сфера смерти стала первой, которая не откликнулась на призыв. Отлично. И не сомневалась в этом. А вот последняя, от нее зависело будущее. От волнения пересохло во рту. И все же смело положила ладонь на шар и направила импульс. Как и огненный, артефакт ответил теплом и нахлынувшими воспоминаниями. Годы учебы, маленькие пациенты, счастливые глаза их хозяев. Будучи на земле, ни минуты не пожалела о выборе профессии. Здесь же я сомневалась. Помогать животным — одно, а спасать людей, которые предают, убивают, лгут — совершенно другое. Кто-то осудит, это неправильно. Подлинный целитель не делит людей на плохих и хороших. Не разбирается, кто именно попал в беду и нуждается в помощи, а свято следует высшему призванию, спасает жизни. Что ж, возможно, я не идеальная, но никогда не стану лечить того, кто недостоин этого. Кто я такая, чтобы единолично решать, достоин или нет, не знаю. В каждом случае это будет отдельное решение, за которое буду в ответе. Всем этим поделилась со стихией и отдала в ее власть решение откликнуться на зов или нет. Я была честна и подсознательно не верила в положительный результат. Если подумать, стихия Земли тоже отвечала за все живое и неживое, что находилось в этом мире, а от настоящей Заланы мне достались способности ведьмы. Поэтому рассчитывала на искусство врачевания на уровне лекаря или даже мастера-лекаря, но не больше. Шар целителя легко напитался зеленым светом. Стихия жизни близка Земле. Как я узнала много позднее из истории стихий, жизнь вышла из земных недр. Ее венами служили реки и моря. Легкие полны чистейшим воздухом, а тело соткано из энергии, пронизанной белоснежным светом небесного светила. Так и получилось, что шар засиял сначала насыщенным зеленым, потом глубоким синим, следом серебристо-голубым. Затем сфера посветлела, источая ослепительно белый свет. Он вышел за пределы артефакта и заполнил собой аудиторию. Ардли зашипел и прикрыл голову полой черного плаща. Бледная Лилана отшатнулась в сторону, только спрятаться от пронизывающего света никуда не могла. Испугавшись за подругу, резко отдернула руку и прервала контакт. Пока преподаватели застыли в ступоре, успела прийти в себя первой. Новая сила подавляла мощью, от нее захватывала дух и не было сил оторваться. Могучий огонь являлся лишь частью жизни, тогда как она вобрала лучшие качества каждой стихии. «Это даже не обсуждается. Залана Эллар будет учиться на моем факультете», — заявил Демери Заатарт. Он лучился удовольствием, как кот, заполучивший к рынку сметаны в единоличное пользование. «Возражаю, коллега. В кои-то веки появился шанс воспитать повелителя огня. Думаете, я от него откажусь?» — возмутился Дравос. «Девушка сделала выбор еще до проверки способностей, так что никаких убийств и бесчеловечных тренировок не допущу». Целитель был категоричен. «Не хватало, чтобы такой драгоценный дар подвергался хоть малейшей опасности. Лорды, прекратите споры. Залана Эллар определилась с выбором еще до испытания. Так позвольте напомнить, что оно еще не закончено». Осадил готовых сцепиться магистров ректор и повернулся к подруге. «Лилана, прошу, порадуйте нас талантами». Навки не отозвался ни огонь, ни воздух, ни земля, хотя ведьмам в той или иной степени близка последняя стихия. На бывших ведьм это правило не распространялось. Зато вода заиграла всеми бликами синего, стоило ей дотронуться до шара. Не повелительница, но магистр или даже будущий архимаг при должной тренировке, прозвучало мнение ректора. Сферы жизни нечисть едва коснулась. Она бы, наверное, предпочла обойти ее стороной, чтобы не раскрыть способность поглощения. И только Ардли отреагировал кривой ухмылкой на исчезновение жизненной силы. Однако предпочел держать свое наблюдение при себе. Ну а когда в шаре заклубилась сама тьма, не удержался и захлопал в ладоши. «Браво! Такой причуды богов я еще не видел на своем веку! Одна сестра — великий маг жизни, вторая — воплощенная смерть! Ох, девочка, мы с тобой столько дел наворотим! Возродим искусство запретной магии и...» «Кирен, не забывайся! Лилана заявку на боевой факультет подала!» — осадил пыл некромант Аральд. «Одно другому не мешает. Если уж на то пошло, боевой некромант стоит десятка магов. Некроманты выигрывают войны, созданные ими армии непобедимы». «Довольно», — рявкнул архимаг. «Мы не планы по захвату мира тут обсуждаем, а на какие факультеты направить новых магиусов?» «Факультеты?» Я закашлялась. Почему-то в голосе ректора слышался подвох, и последующие пояснения в этом только убедили. «Конечно, факультеты, если не желаете остаться на уровне примитивного мага или мага-мастера. Чтобы стать магистром, необходимо показать умелое использование трех стихий. Да-да, Залана, вы правильно обратили внимание на знаки отличия. Три луча магистров как раз и означают три стихии, которыми уважаемые лорды и господин Ардли овладели в совершенстве. На моей звезде, соответственно, четыре луча. Так что решайте, на какой ступени остановиться вам. Давайте определим, что бы вы хотели изучать. Целительство. Назвала первое, чему желала обучаться. Все остальное считала глупой затеей. Разве что. Зельеварение. Завершу за вас, чтобы не мучились с выбором, потому что иначе остальное не имеет смысла. Боевая магия и стихийная. Тоном, нетерпящим возражений, подытожил Ральк. Только плевать на его тон. Что он себе возомнил? «Если успокоитесь и немного подумаете, то согласитесь с выбором», — пресёк попытки бунта ректор. «Огонь — слишком разрушительная сила, чтобы контроль над ним оставлять на волю случая. А мой факультет позволит лучше освоить остальные стихии. Залана, вы же сами понимаете». У меня чуть пар из ушей не валил от возмущения, но не признать логики в словах архимага не могла. Сама же видела, из чего состоит целительская сила. Из сплава четырех стихий. Чтобы стать целителем, придется сначала разобраться с ними. Так и есть. Уф, не слишком ли трудный путь я избрала? Лилана Эллар, вы что предпочитаете помимо некромантии и боевой магии? Артефакторику и алхимию. Вот у кого не было сомнений с выбором, так это у Навки. Однако не ожидала от нее желания создавать амулеты и артефакты. Нелегкая наука. Пожалуй, сложнее некромантии и боевой магии вместе взятых. Там требуется усидчивость, точность и расчеты. Если подруга освоит эту специальность, да соединит с навьей магией, цены ее артефактам не будет. Да, знали бы, кому вручают столь страшное оружие, сто раз подумали бы. А то и прибили бы сразу, пока нечисть в полную силу не вошла. Собственно, дальнейшего нашего присутствия при дележке перспективных учениц не требовалось. поэтому нас быстренько выпроводили за дверь. Вместо 20-минутного перерыва, за который планировалось провести проверку, ушло 1,5 часа. Улочки Академии заполнились магиусами и шумом. Захотелось влиться в этот муравейник, освоиться, чтобы выглядеть незаметными на общем фоне. Но куда там? Ректор проводил нас в канцелярию и оставил на попечении магички неопределенного возраста. Значок на одежде подтвердил, что перед нами маг-мастер Унара Шанке. Имя прочитала на табличке, закрепленной на столе. Женщина выдала анкеты и образцы заявлений, усадила за пустующий стол в приемной, а сама вернулась к работе. Корпели мы над бумажками 40 минут, испортили по паре бланков, прежде чем удалось заполнить необходимые документы. Со слов Унары, обычно эту работу за новеньких выполняли магиусы начальных курсов, но прием-то еще 2 недели назад закончился, так что помощников не было. А уж у нее столько дел, столько, что некогда заниматься какими-то деревенщинами. В общем, худо-бедно справились с бюрократией и отправились дальше, сжимая в руках кучу направлений. Первое, конечно же, предназначалось в местную бухгалтерию. Туда мы отнесли мешочек с золотом и получили расписку, что оплатили учебу и жилье за 6 циклов. Затем отправились к дежурному магу, который выдал значки магиусов 1-го цикла. Знак привязывался к ауре, содержал информацию о владельце и служил чем-то вроде пропуска и удостоверения личности. К тому же в нем находился маячок, по которому легко отыскать владельца. Дальнейший путь лежал в библиотеку, где смотритель выдал нам набор учебников для 1-го цикла. Нагруженные книгами еле доползли до дома. Даже поплутали немного, что не лучшим образом сказалось на моем состоянии и настроении. Эта Лилана даже не запыхалась, а я вот выдохлась еще на полпути. Бессовестная Навка хитро посмеивалась, глядя на мою пыхтящую тушку. «Привыкай к нагрузкам, то ли еще будет». «Посмотрела бы я, как справилась бы та Лилана, с которой познакомилась год назад», — пробурчала под нос. «Или думаешь, все можно? Помогла бы лучше, чем насмехаться». «Так я же для твоей пользы стараюсь». «Ральд прав. Без боевой магии не овладеть целительством». «Вот представь, кто учится на боевом факультете. Представила?» «Угу», — промычала я, осознавая, как настроение упало до нуля. Поначалу тревожил лишь факт, что впереди маячат колоссальные нагрузки. Шутка ли, сразу на нескольких факультетах учиться? Преподаватели в своем уме? Справлюсь ли? Смогу ли? Теперь к этому прибавилось осознание, в какое болото мы угодили. Боевики — это же первые враги ведьм, от них надо держаться подальше. А тут сидеть с ними за одним столом, сражаться плечом к плечу, вместе есть, спать. В том смысле, что на практику боевиков отправляют в глухие районы империи, и они зачастую живут в общих палатках. Оно мне надо? Хотя это, конечно, крайности, но кто знает. К целителям везде особое отношение. Их охраняют, берегут и никогда не выпустят на передовую. Но ведь подавляющее большинство магов-боевиков — мужчины. Как они отреагируют на наличие в их рядах молодых девушек? «Ох, вот тебе и ох!» — хмыкнула Навка. «Ладно, не переживай. Если кто из них тебя обидит, будет иметь дело со мной». Хищный оскал и выпущенные коготки подтвердили решительный настрой. «Даже не думай!» — потребовала я. «Представляешь, что будет, если какой-нибудь магиус обнаружит нечисть?» «Что будет? Да ничего!» Невинный взгляд и милая улыбка на хорошеньком личике. «На одного верного слугу станет больше!» «Серьезно? А если кто распознает внушение? Ну или оно само по себе рассеется, или маг догадается? Мало ли скрытых талантов! Ты подумала о последствиях? С 10 противников мы еще совладаем, но если их будут 100... 1000. Шапками закидают, а потом пустят на опыты. Нет, Лилана, будем вести себя, как обычные магиусы. А парни, ну что они? Справимся как-нибудь и без магии.